Я вас обязательно познакомлю. Он замечательный человек. Если бы не Павел, как бы мы выкрутились?» Игорю не по душе был восторг, с которым жена говорила о постороннем мужике. Кроме того, она вообще не спрашивала о его делах, о тяжелом походе, о товарищах. Зина заметила, что Игорь слушает ее вполуха, и на лице его легкое недовольство. «Что же я все болтаю?» — остановила она себя. «Это от радости. Ох, как я соскучилась, Игорек! Мы теперь замечательно заживем. Мы теперь все вместе». Игорь к факту своего отцовства относился с гордостью. Также он гордился бы хорошим мотоциклом или катером. «У меня двое сыновей. Звучит, черт подери!» Но в отличие от мотоцикла, детьми лучше хвастаться на расстоянии. Младенцы вблизи — это маленькие крикливые создания, которые ежеминутно требуют внимания и заботы. Они желают, чтобы жизнь твоя уходила в песок, чтобы ты стал тупым механизмом по их обслуживанию. Сходить в магазин, покормить, искупать, посадить на горшок, переодеть, вынести на улицу, уложить спать — этому не было конца. Близнецы превратили Зину в робота с часовым заводом. В глазах жены Игорь видел тревогу и беспокойство за детей. О том, что он тоже нуждается в заботе и веселом отдыхе, жена не задумывалась. Одной из приятных составляющих их недолгого брака Зинино восторженное восхищение мужем почти сошло на нет. Чтобы снова запрыгали в ее глазах искорки, надо было применять силу, обнимать, ласкать ее. И оттаивала она не так, как прежде, не сразу. Он целовал жену и чувствовал, что она планирует расходы или думает, что приготовит детям на ужин, или вспоминает, повесило ли белье сушиться. Через несколько дней после приезда мужа Зина пригласила Петрова вечером на чай. Игорь избавился от настороженного отношения к соседу, когда Зина показала ему расписку. Ничего не сказав жене, он только ухмыльнулся, но про себя отметил положительные моменты. Во-первых, формальности были соблюдены, и платить долги в скором времени не придется. Во-вторых, этот богатый мужик выставил себя крохобором. Младенцам деньги под проценты надо же, а жмотов Игорь презирал. Они сидели на кухне. Петров слушал рассказы Игоря о службе, задавал вопросы. Зина впервые видела соседа спокойным и серьезным. Он бывал усталым, замотанным, чаще насмешливым и дурашливым. А вот такой, корректно вежливый, старше своих 30, он на работе, наверное. Сейчас Петров выглядел как солидный, интеллигентный дяденька. Павел не острил, не говорил Зине забавных комплиментов. От ее попыток внести в разговор доверительность и дружескую теплоту мягко уходил, переводя разговор на другое, на то, что интересно Игорю. «Помнишь, как Ваня забрался под стол? Заснул там, и мы не могли его найти?» — спрашивала Зина. «А как мы анализы в баночке собирали?» «Да, помню», — кивал Петров. «Игорь, гигантские доки, вырубленные в скалах для подводных лодок в Мурманске, что, действительно взорвали по требованию американцев? Или это утка газетная?» Зине было досадно, что она не может показать мужу настоящего Петрова. А обоим мужчинам претели ее старания смешать их в дружеско-семейную кучу. Игорю Петров показался скучным чинушей. Конечно, он богат, сыт, наверное, умен, но выполз этот старик из душных кабинетов, куда Игоря не заманишь ни за какие деньги. Петрова разговор с морячком совсем не заинтересовал. Несколько лет назад, чтобы отмазать молодых сотрудников от армии, они с военными заключили негласное соглашение, оборудовали электроникой несколько установок во Владивостоке. Петров летал туда, познакомился с руководством Дальневосточного флота. Ему показали много интересного. Рассказы же Игоря — это байки-штафирки.